Москва, Ленинградское шоссе, 9 августа, среда, 14:27. Старый фордовский фургончик поскрипывал всеми своими соединениями. Движок, за которым с недавних пор совсем перестали ухаживать, тарахтел громче положенного. Однако пока что машина продолжала служить безалаберным хозяевам и послушно везла дикарей на левобережную улицу. Пыхтело, скрипело, иногда выплевывало из выхлопной трубы клубы черного дыма, но ехало. Со стороны фургон не привлекал к себе внимания. Так что прав, тысячу раз прав был Урбек, поручая перевозку тюка с деньгами красным шапкам. Останови их дорожная полиция, документы, как и у любого жителя тайного города, окажутся в порядке. А встретившиеся по пути маги никогда не станут интересоваться, что тащат бедовые обитатели Южного Бутова. Фургончик выглядел просто и даже блекло. Но вот внутри происходили события, на которые Урбек ну никак не рассчитывал. Первые минуты путешествия, пока в лысых головах дикарей еще роились яркие воспоминания об увиденном на Шаболовке, красные шапки вели себя тихо, даже робко. Сидели на лавках, изредка переглядывались, но молчали. И ждали, что вот-вот их остановят маги великих домов и начнут задавать страшные вопросы. А то и просто прикончат, обвинив в убийстве рыцарей и зеленых ведьм. Однако, чем дальше уезжал фургон от места кровавой схватки, тем приглушеннее становились воспоминания, тем более уверенно чувствовали себя дикари. Трубка достал общественную бутылку виски, сделал большой глоток и пустил национальный продукт по рукам. Отвертка замурлыкал себе под нос какую-то песенку. А булыжник и вовсе приободрился до такой степени, что принялся размышлять, не потребует ли у барыги надбавку за риск. «Хорошо, что все вот так закончилось, да?» – заискивающе произнес маркер. «И убивать никого не стали». «Чего в этом хорошего?» — возмутился агрессивный трубка. — Не вон, а бутсу прокусили с пальцами и лодыжкой, а я за это не убил никого. — Так ведь говорили же, что если Саса убить, то навы потом тебя в половника кунут, — напомнил боец. — Ну, убить кого-нибудь надо, — кровожадно закончил трубка. — А давайте маркера убьем, — вальяжно предложил отвертка. — А то фиг ли он. — Почему это сразу маркера? — заволновалась предполагаемая жертва. «А зачем ты песенки поешь про то, что не могу больше пить?» – осведомился отвертка. «Глупые песни и вообще подозрительные». «Ой-бой, сказать, что меня убивать не надо. Я как раз обратно говорил, что челы глупые и подозрительные песни поют». Булыжник, занятый вычислением на пальцах ожидаемой надбавки, глубокомысленно промолчал. Телы поют про то, на все у них мозгов хватает. Вот и я говорю, кретины. Уй-буй, правильно я говорю? Кретины, однозначно, не стал спорить булыжник. Они даже без оружия по городу разгуливают, как бараны. Видите? Победоносно выкрикнул боец. Уй-буй со мной согласен. Вы меня убивать вздумали, предатели. Зови, маркер. Махнул рукой отвертка. И помни, что ты мне теперь должен. За что? За то, что дысос. Маркер посопел, обдумывая заявление нахального бойца, но нестыковок в словах отвертки не нашел. Ведь действительно, дышит, значит, кому-то должен. Пришлось осведомляться. Сколько? Потом скажу. Тема закончилась. Бутылка вновь прошла по кругу. И поддавшие дикари дружно уставились на лежащий посреди фургона тюк. Очень уж им хотелось знать, что ж такое прямоугольное, но не сахар, скрывалось под непрозрачным пластиком. «Зачем он так нужен Урбеку?» – невинно произнес маркер, озвучив новую тему для разговора. «Это его ясик», – протянул булыжник. «Вот и я говорю», – покивал трубка. «Там чудо и люди поубивали друг друга, он в ящик цепился и бегом». «И там мы вцепились», – проворчал отвертка. «И не бегом, а сагом. Он ведь тяжелый, зараза». «У меня поясница до сих пор скрипит», – – пожаловался Маркер. «Да ты весь скрипис!» – хмыкнул прокушенный трубка. «Я говорил, что его убить надо!» – припомнил отвертка. «Достал это, нытик!» «Ясик убить!» «В ясике что-то низовое, но прямоугольное!» – ответил боец. «Его не убьешь!» «А это зэть!» «Дубина!» – опомнился отвертка. «Я ведь не о ясике, а о маркере!» «О-о-о!» И вновь возникла пауза для виски. Однако разговор не закончился. Поддавшие красные шапки достаточно распалились и бросали на загадочный тюк плотоядные взгляды. «А помните предание, как в западных лесах сколотили ящик кондоры?» — вернулся к теме просвещенный маркер. «Мне бабушка рассказывала». «Не кондоры, а кондора, отца всех красных шапок», — поправил сородича отвертка. «Вроде там не рыба было», — припомнил трубка. «А потом еще все на ясик смотрели долго, не вытерпели, открыли, оттуда чудо вылезли», — закончил маркер. «Дубина ты!» — возмутился образованный отвертка. «Не чудо вылезли, а люди дорогу через западные леса построили, и нам стало кого грабить». «Вот и я говорю, озолотились наши предки по-черному». Дикари заинтересованно засопели. «Главное, ящик открыть вовремя». «Не вовремя, а когда не вытерпит». «Открыть». Лыжник, сам мечтающий хоть одним глазком взглянуть на содержимое тюка, все-таки попытался отговорить бойцов от опасного мероприятия. «А Урбек потом на вам пожалуется. Нас это, половника кунут однозначно, с соплями вместе». «А Урбек и не узнает ничего», — отвертка решился и достал нож. «Я вот тут расковыряю, где уже расковырено было». «Да как он не узнает, если ты расковыряешь?» «А у меня скось такой же есть», — похвастался боец. «Такой же?» «Урбековский. Он его в багажник кинул, потом отвернулся, а я и того». «Молодец», — одобрил Уйбуй. «Скось покажи». «Вот». Боец взял нож в зубы, порылся в кармане штанов и продемонстрировал сородичам початый рулончик. «Настоящий!» Это решило дело. «Молодец!» — повторил булыжник, сравнив ленты. И придвинулся поближе. «Ковыряй,